Глава 15. Марш Кригсмарины. Когда мы возвращались к своему штабному вагону, случилось происшествие, которое я не смогу забыть никогда. Из-под вагонного мрака выскользнула маленькая фигурка и метнулась к Шульцу. Тот уже несколько оправился от шока и шел на своих двоих с перебинтованной головой и без посторонней помощи. Тим едва не свалился на землю от неожиданности, когда нечто метнулось к нему под ноги и, обхватив, вцепилось в них мертвой хваткой. Мне с трудом удалось оторвать это существо от Шульца. Это была девочка лет 5. Ребенок был грязнее трубочиста и источал лисий запах дикого зверька. Я поднял ее на руки, и она показалась мне невесомой, словно птичка, не тяжелее своего короткого пальтеца. Кроха обхватила мою шею с невероятной силой, несоразмерно ее крохотному телу, и громко зашептала мне на ухо по-французски, шепелявя, проглатывая слоги и по-детски коверкая язык. «Месье, месье, вы не видели моего папу? Он такой большой, добрый и красивый», — с трудом разбирал я. «Мама осталась дома варить кашку, а мы с папой пошли гулять. На улице нас схватили страшные месье, и меня стали отнимать у папы. Папа меня не отдавал. Тогда черный злой месье сделал бабах, и папа упал. Папе, наверное, стало плохо. Потом мы ехали долго-долго с Бетти, Аней, Шали и еще с другими детьми, и очень хотели пить и кушать. Все сначала плакали, а потом устали и замолчали. Я раньше не любила кашку, теперь очень, очень люблю. Мама, наверное, сердится, что мы с папой еще не вернулись. А кашка остыла. Потом Аня и Шали и другие дети перестали плакать. Все легли на пол, уснули и больше не хотели просыпаться. Бетти шла из Булочкина дома, когда ее тоже схватили злые месье. Когда все спали, Бетти давала мне кусочки круассана и кислый кефир. Это некрасиво не делиться с другими, так мама говорит. Но Бетти тоже взрослая, почти как мама. Ей уже 6 лет, и она сказала, что делиться нельзя, самим мало. Потом открылась дверь, и Бетти сказала: «Бежим». И мы побежали. А потом я опять потерялась. «Мсье, вы отведете меня домой к маме? Мы живем на улице Пресвятой Кокеллины, дом номер...» «Ой, я забыла». И девочка горько расплакалась, обильно смачивая слезами и прочей влагой мою шею. Через минуту, когда мы подошли к своему вагону, она уже крепко спала у меня на руках. Пока я нес ребенка, никто из моих спутников не проронил ни слова. Молчал даже Прус. Когда Тим Шульц поднялся по железным ступеням вагона и повернулся, чтобы принять у меня спящую девочку, стоящий рядом фон Рей лишь горестно и обреченно покачал головой. Видимо, он не счел возможным не помешать нашим действиям, ни хотя бы как-то прокомментировать происходящее. Стоящий в карауле немолодой солдат изумленно выпучил глаза, глядя на своих командиров. Однако через мгновение и он сделал вид, что ничего неординарного не происходит. Навстречу поднявшемуся в вагон фон Рею вышел фельдфебель, разводящий караула. Он доложил ему как старшему по званию, что наш состав останется на запасном пути до вечера следующего дня. Вообще-то, начальником группы сопровождения архивов флотилии номинально числился я. Но как-то само собой получилось, что все воспринимали в этом качестве пожилого, солидного фон Рея. Девочка не собиралась просыпаться. Я поневоле задумался о том, что же с ней делать, и не находил ответа. Мысль о том, чтобы вернуть дитя на попечение охранников эсэсманов, вызывала у меня приливы тошноты, напоминая о забытых с юношества острых приступах морской болезни. Если бы кто-то из этих субъектов с коричневой окантовкой на погонах заявился бы к нам сейчас с требованием вернуть малышку в жуткий вагон, то я не остановился бы даже перед применением оружия, только бы не дать свершиться этому абсолютному злу. Понемногу начало светать. За окном послышался тихий разговор. Я прислушался. Говорили по-французски, обильно приправляя галльскую речь немецкими словами и фразами. Я опустил раму вагонного окна и спросил по-французски: «Кто здесь?» «Путевой обходчик Мюсле Мсье», — был ответ. «Тут со мной моя половина, в смысле супруга. Зовут ее Грета. Не спится, старухи. Вот, поужинать мне принесла». «Вы не беспокойтесь, мсье герр-офицер. У нас здесь тихо. Никаких партизан, слава богу». Я оставил спящую девочку на попечение Тима и спустился к обходчику и его половине с немецким именем. Мюсле оказался крепким, сутулым стариком лет 60 с гаком. Старик был одет в грубый свитер-водолазку под теплую стеганую безрукавку. У него было морщинистое лицо, украшенное выдающимся дебержераковским носом, и могучие плечи молотобойца-кузнеца. Я протянул ему руку. Обходчик поколебался мгновение и пожал ее. С приятным удивлением ощутил я скрытую нестариковскую силу. Мюсле поставил на насыпь тускло-желтый фонарь и оперся на длинную ручку железнодорожного молотка. Неподалеку, скромно, в сторонке, стояла его жена. Это была маленькая, можно сказать, субтильная женщина в светлой косынке, сплетенной, прикрытой чистой тряпицей, корзинкой в руках. Я попытался объяснить старику создавшуюся ситуацию, применив жалкое подобие конспирации. Якобы приблудился ребенок, сирота, и немного не в себе. Мол, подобрали мы девочку на каком-то полустанке из жалости и тому подобная чушь. Мюсле, похоже, не поверил ни одному моему слову и смотрел на меня пристально, неприятно буравя своими черными, как у старого ворона, глазами. Тут подала голос его супруга, разбивая не вселяющую надежду молчания мужа. Женщина начала по-французски, но вскоре перешла на немецкий, демонстрируя вполне свободное владение обоими языками. «Послушай, Пьер, этот господин хоть и не немец, и даже по всей вероятности офицер, но он явно не из гестапо, поверь моей женской интуиции. У него благородная внешность и лицо доброго человека. Я сама немка, и в немецких мужчинах, уж поверь, разбираюсь. Сразу вижу, кто из каковского теста. Ребенка можно отвезти к нашему кюре, а уж он потом передаст его на попечение сестер из монастыря Святой Катерины». Пьер Мюсле посмотрел на жену с нескрываемым раздражением и, грассируя сильным гальским акцентом, ответил также по-немецки: «Ты старая немецкая курица, Грета. Помолчи, будь добра. Ты что думаешь, твой муж выжил из ума и торопится на свидание с намыленной пеньковой удавкой? Или ты думаешь, я не знаю, что за состав стоит на втором запасном пути? Или я не слышал глухой ропот и стоны из этих смердящих вагонов? Там евреи, Грета, молодые и старые, женщины, мужчины, дети, в том числе маленькие. Не думай, что многие из них выживают, пока поезд с ними добирается до наших краев. Всю последнюю неделю были сильные заморозки. При мне открывали тот вагон с детьми. И поверь, живых в нем осталось, дай бог, горстка. Это далеко не первый состав с этими несчастными, которых везут сама знаешь куда. Мы с тобой славная пара, Пьер». С невидимой в предрассветных сумерках улыбкой отвечала Грета: «Если я немецкая курица, то ты настоящий гальский петух. Правда, ты такой жилистый, что уже и на суп не годишься. Чего нам с тобой бояться? Нашего сыночка Господь давно прибрал, да и нам пора к нему на небо. Годом позже, годом раньше. Давай сделаем богоугодное дело. В конце концов, этот ребенок, о котором просит мсье офицер, одной нации с Девой Марией, что бы там ни говорили. Может, и нам зачтется». Обходчик, горестно вздохнув, опустил на насыпь молоток с длинным черенком рядом с едва тлеющим фонарем, а затем махнул тяжелой ладонью в сторону нашего состава. «Пошли!» — едва слышно пробормотал он. Через полчаса старая Грета скрылась сонной девочкой на руках в доме обходчика, а я вернулся к себе в купе, где меня поджидал мрачный и решительный Шульц. Тим переоделся в черную униформу подводника с нашивками капитан-лейтенанта Цурзеи. На шее у него красовался рыцарский железный крест, а на боку висел командирский кортик в позолоченных ножнах. «Отто!» — – взволнованно начал Тим. «Я не могу это так оставить. Не могу и баста. После того, как этот зверь на моих глазах застрелил ребенка, я должен что-то сделать, или я не смогу жить дальше. Война есть война. Нас убивают, мы убиваем, топим вражеские суда и корабли. Но то, что мы видели, это другое. Это бессмысленная, запредельно подлая жестокость. Эти охранники, эсэсовцы, они такие же немцы, как и мы с тобой. Но они не люди, Отто. Они даже не звери. Бессмысленные тупые детоубийцы. Ты слышал? Этот тезка гросс-адмирала убежден, что верно служит Германии, выполняя грязную, но необходимую работу. В его уродливую голову даже не приходит, что такие маньяки, как он, губит ее. Я должен попытаться спасти этих запертых в скотском вагоне детей». Шульц резко нахлобучил примятую командирскую фуражку на перебинтованную голову, и лицо его перекосилось от боли. «Я понял, что тема мне не остановить. Да и не хотел я его останавливать, прекрасно понимая чувства своего бывшего старпома. Попросив его подождать, я отправился в купе фон Рея и вкратце изложил старику создавшуюся ситуацию. «Я собираюсь присоединиться к капитан-лейтенанту Шульцу, господин капитан Сурзея. И это мое окончательное решение», — заявил я, обращаясь к Клаусу фон Рею. «Как же вы, господа мои благородные, собираетесь спасать этих несчастных? Атакуете с кортиками наперевес взвод вооруженный до зубов охраны? А что потом? Куда вы денете спасенных? Повезете с собой? В Берлин? В рейхсканцелярию? На прием к рейхсфюреру СС Гиммлеру?» Раздраженно осведомился фон Рей, бросив на меня из-под кустистых седых бровей сердитый взгляд. «Послушайте, Клаус», — перешел я на правах старого товарища на более доверительный тон. «После того, что произошло на наших глазах, мы с Шульцем не можем не попытаться предпринять хоть что-нибудь. Простите за пафос, но если для вас слово «честь» не пустой звук, а я знаю, что это так, вы не можете не понять нас. Если уже совсем откровенно, то как германский офицер и человек чести, я не имею выбора. Теперь к делу. Кое-какой план у меня все же есть. Недалеко от дома обходчика, возле станции, я заметил старенький грузовичок. Он совершенно ветхий и раздолбанный, причем до такой степени, что ни один интендант не соблазнился конфисковать его для военных нужд. Тем не менее, он на ходу. Я видел, как он подъехал и как с него сгружали дрова на заднем дворе станции. По моим сведениям, в том вагоне, откуда убежала наша малышка, не более 10 детей. В случае удачи мы можем переправить их в женский монастырь Пресвятой Катерины. Он всего в получасе езды отсюда. При монастыре есть большой детский приют, и наши смогут затеряться среди других детей. Я не думаю, что эсэсманы сунутся туда с обыском. В их интересах будет не светиться, устраивая публичные скандалы, а замять дело по-тихому. Если действовать быстро и решительно, то охрана не успеет среагировать эффективно. К тому же, я учел психологический фактор. Его подсказал мне Шульц, облачившись в полную форму морского офицера со всеми регалиями. Немецким солдатам, увлеченным газетно-журнальной морской романтикой и военной кинохроникой о рыцарях океана, будет крайне затруднительно открыть огонь по героям-подводникам из Кригсмарины, к тому же увешанных рыцарскими крестами и наградными знаками. Фон Рей смерил меня с ног до головы пристальным взглядом. «Ну что же, я вижу, вас Шульцем не остановить», — пожевав губами, заметил он. «В таком случае придется возглавить сие безумное мероприятие». Тут подал голос Прус, все это время лежавший на верхней полке купе. «А что? И я, пожалуй, присоединюсь к вашей сумасшедшей компашке. На маленьких замученных идышек киндер мне категорически наплевать. Но вот скуку развеять не помешает. Набить пару-тройку раскормленных рож этим тыловым героям лагерных будней — вот это было бы славно». Менее чем через час, в начале 6 утра, случайный зритель мог бы наблюдать весьма экзотическое зрелище. Вдоль железнодорожного состава шествовала живописная группа военных при полном параде. Четверо моряков при кортиках в золотистых ножнах, в черной униформе, с черными лайковыми перчатками на руках и полным набором на четверых железных и рыцарских крестов. Возглавлял этот марш Кригсмарины огромный и солидный капитан Цурзеи Клаус фон Рей. Примечание. Идиш и киндер. Идиш. Еврейские дети.